Глава 14. Лекарство для мозга. Осталось совсем немного времени, когда я выдам вам дыхательные и физические упражнения, которые быстро выведут ваше тело из депрессивных состояний. Осталось завершить буквально самую малость для того, чтобы ваша энергия могла нормально функционировать. Как я уже и говорил, вся эта предварительная работа нужна была, чтобы, когда мы начнем раскачивать энергию по организму, мы разгоняли энергию позитивную, а не гоняли с ног до макушки негатив, вызывая слезы и боль. Хотя напоминаю, что ваша депрессия уже закончилась, уже все хорошо. Спасибо, Господи, что мне хорошо. Я полон любви. Спасибо, спасибо, спасибо. Цифровые монстры и кража энергии. Нам остался единственный важный пункт – это убрать лишние источники, которые воруют у вас энергию. Да, депрессия – это отсутствие энергии. Просто попробуйте сами почувствовать, как вы ощущаете депрессию. Просто у вас не хватает ни на что энергии. Ее нет на то, чтобы радоваться, нет на то, чтобы просто жить свою удивительную, неповторимую жизнь. Энергия находится в вашем энергетическом теле. Не будем ударяться в мистицизм, мы обратимся скорее к научному, психологическому подходу. Энергию больше всего, конечно же, воруют негативные мысли, отсутствие любви и все, о чем мы говорили в книге. Но в современном мире больше, чем половину вашей энергии воруют цифровые монстры. Цифровые монстры — это то, через что вы слушаете разный аудиомусор. Цифровые монстры — это то, что вы каждый день часами держите в руках. Это ваш телефон. И здесь уже тупо наука. Социальные сети травмируют ваши мозги. Точнее, любые цифровые гаджеты травмируют ваши мозги, вызывая у вас цифровое слабоумие. На это есть просто сотни и тысячи исследований, подтвержденных самыми именитыми учеными и исследовательскими центрами. Суть в том, что когда вы постоянно обрабатываете огромное количество информации, у вас вырабатывается синдром дефицита внимания. Это значит, что ваш мозг перестает концентрироваться на сложной информации. Вам постоянно нужны мелкие порции самой разной информации и мелкие выбросы дофамина. Я уже рассказывал, что каждый раз, когда вы испытываете легкое удовольствие, а это именно просмотр соцсетей, коротких клипов, новостей, вы выбрасываете дофамин. Дофамин — это гормон, который одновременно дарит удовольствие, но при этом одновременно лишает вас мотивации. Я уже говорил, что для меня доказательство Бога — само наличие такого гормона, как дофамин. Это гениально — объединить мотивацию и получение удовольствия в один гормон. Так вот, с постоянным просмотром соцсетей, сериалов, быстрого контента ваш мозг просто не способен воспринимать такое количество информации. Именно поэтому, если вы в депрессии, лежите, смотрите сериал, YouTube, кино, листаете соцсети, вам будет только хуже. У вас и так нет энергии, а вы заставляете мозг постоянно поедать информацию, причем информацию короткую. Что это значит? Представьте, что вы заходите в спортивный зал, чтобы прокачать мышцы груди. И вот вы берете штангу и начинаете делать 10 подходов по 10 раз. Это будет хорошо для вашей мышечной массы, потому что с каждым разом вы будете разрушать мышечные волокна, которые потом с питанием будут восстанавливаться и становиться сильнее. Вы сделали одно длительное упражнение. А что произойдет, если вы придете в зал и начнете делать одно упражнение на штангу, одно упражнение на бицепс, один раз присядете, 10 секунд пробежите по дорожке, еще 10 секунд отожметесь? Вы накачаете какую-то мышцу? Да нет, конечно, вы потеряете огромную гору энергии, потому что как сумасшедшие бегали вокруг всех тренажеров, даже не давая себе передохнуть. Чувствуете, к чему я веду? Точно так же, как вы смотрите короткие новости, короткие ролики и тому подобное. Давайте себе передохнуть от новостей. В обратном случае вы выглядите как человек, который пришел в спортивный зал и бегает от снаряда к снаряду. Мало того, что он не дает себе места для передышки, так еще никакой пользы нет для мышц. Вы выглядите просто уставшим, но все таким же дистрофиком. Но человек, который пришел и тягает штангу, делая одно упражнение раз за разом, схож с человеком, который читает книгу. Да, он тоже получает информацию, но он сконцентрирован на ней. Он качает свой мозг как мышцу. потому что мозг тоже получает информацию, он тоже тратит ее. Однако во время чтения длинного текста, когда вы концентрируете свое внимание, задействуются определенные части мозга, которые развивают вашу когнитивную функцию, косвенно восстанавливают нервную систему, восстанавливают все ваши мыслительные процессы, потому что ваш мозг — это мышца. И то, как вы ее раздербанили стрессами, нервами и просмотром контента, это, по сути, то же самое, как раздербанить свое тело шоколадками, чипсами и в целом неправильным питанием. Понимаете, о чем я говорю? Вы точно так же можете получить информацию из книги, но для этого нужно будет постараться, ведь удерживать внимание очень сложно. Удержать внимание, читать 10-20 минут, час, 2 часа — это сложно. При этом вы получите удовольствие, вы получите дофамин, но это будет сложный дофамин. Также существуют медленные и быстрые углеводы. Быстрые углеводы — это сахар. Он даст вам быстрое удовольствие, но потом заберет в 10 раз больше энергии и еще отложится в бока. Но если вы поедите какую-нибудь злаковую кашу, вы, возможно, не наедите сразу и не получите такого бешеного удовольствия. Но зато будете полны энергии еще несколько часов. Понимаете? Если вы хотите избавиться от депрессии, вам нужно перестать отдавать столько много энергии в цифровые гаджеты. Еще раз говорю, цифровое слабоумие — это бич нового поколения. Вам не кажется странным, что раньше депрессии как таковой практически не существовало? Только в самых редких случаях, и то в связи с психиатрическими заболеваниями. Депрессия как массовая болезнь появилась только с приходом цифровых технологий. Почему так? А не замечали ли вы, что поколение, которое уже родилось с телефонами, страдает депрессией, выгоранием и паническими атаками уже в подростковом возрасте? Смотрите, для моего поколения миллениалов цифровые устройства пришли в жизнь в период полового созревания. Например, у меня интернет появился в 15 лет. Именно высокоскоростной доступ в интернет, тот, который мы знаем плюс-минус сейчас. До 15 лет я еще успел сформировать хотя бы часть интеллекта и навыка концентрации на сложном материале. Я умел читать, я мог задерживать внимание на сложных текстах, на долгих задачах. Именно поэтому свои первые депрессии я получил ближе к третьему десятку жизни. А люди, которые уже рождаются с телефонами, молодое поколение, а уж тем более, что говорить про людей, которые будут рождены с искусственным интеллектом, которые вообще абсолютно не тренируют мозг. Что с ними? Попросил искусственный интеллект решить задачу, он сделал все за тебя. Это неплохо. Я не против технологии, не буду ворчливым старпером, я понимаю, что это хорошо. Но проблема в том, что когда человек рождается с этим, у него вообще не развит мозг. Это, по сути, дистрофия мозга. Так вот, неужели вы не замечаете, что подростки, которые родились с телефонами, уже полны психологических травм, будучи подростками? Мы можем говорить о том, что дети, которые будут рождены не только со смартфоном, но и с искусственным интеллектом, если родители не будут уделять этому должного внимания, устраивая им цифровую гигиену, эти дети будут иметь истерию уже в 7-8 лет. Скорее всего, их психика будет формироваться уже более слабой. Это очень страшно. Если вы сейчас воспитываете маленьких детей, устраиваете им цифровую гигиену. Но как вы это сделаете, если сами себе не можете ее устроить? Цифровая гигиена — это точно так же, как помыть руки. Цифровая гигиена — это точно так же, как мыться в душе. Вы также должны мыть свои мозги. Если вы постоянно в цифре, если постоянно в соцсетях, в телефоне просматриваете новости, если подвержены тому самому синдрому FOMO, страху упустить что-то важное, то вы растрачиваете энергию своего мозга в таких колоссальных количествах, что даже представить себе не можете. Вам кажется, да что такого, ну смотрю я в телефон и все. Поверьте, для человека намного проще разгрузить вагон с мешками цемента за час, чем час непрерывно листать ТикТок. Я не говорю, что ТикТок — это плохо. Я сам стал известным благодаря ТикТоку. Но если хотите посмотреть ТикТок, уделите этому 5, 10, ну 15 минут. Потом сделайте перерыв, прочтите книгу. Хотя вы увидите, что после ТикТока книгу прочесть будет тяжело. Именно поэтому в своей жизни я устраиваю цифровой детокс. Если чувствую, что теряю энергию, то начинаю читать книги. Я делаю это не 5 минут и не час в день, а читаю их столько дней до того момента, пока не почувствую, что мой мозг вернулся в тонус. Как правило, я могу за неделю прочитать 2-3 книги, потому что когда вы лишаете мозг цифрового устройства, где-то первый час его ломает, второй час у него происходит торг, как обычно по всем стадиям принятия. Он просит «давай хотя бы 5 минут». На третий час идет принятие, и на четвертый час мозг говорит «дай мне книгу! Если ты не даешь мне телефон, дай мне книгу!» Выключите свой телефон, и вы увидите, что если раньше у вас никогда не получалось читать, то как только вы лишили себя его, как только четко сказали своему мозгу, что телефон он не получит, убрали его в ящик на ключ или взяли на время кнопочный, то мозг начинает понимать, что вы уже ни при каких условиях его сейчас не вернете, и сам требует книгу. И, о чудо, вы увидите, что мозг может сжирать по книге за вечер. Это правда. Первый раз я заметил это, когда по пьяни, будучи молодым, потерял свой телефон. У меня была с собой книга. Мне просто ничего не оставалось, кроме как читать. Я читал по одному роману Агаты Кристи за вечер, как семечки. Если вы совсем не способны удержать внимание для чтения, у меня для вас плохие новости. Вы не сможете удержать и желаемый результат, за который будете благодарить. Ведь для того, чтобы благодарить за то, что еще не случилось, недостаточно сделать это один раз. Как я и говорил, эту эмоцию благодарности нужно удержать длительное время. Развивайте внимание, учите свой ум концентрироваться. Собственно говоря, это основная причина, почему я пишу именно книги, а не записал ролик на YouTube. Я сделал это для того, чтобы вы долго и планомерно перепрошивали себя во время чтения. Если вы вдруг слушаете информацию в аудиозаписи, то, к сожалению, не получаете такого же эффекта, как от чтения книги. Вовлеченность и воображение. Когда вы концентрируетесь только на слуховом раздражителе, это не то. Нужно четкое вовлечение визуальных образов. Именно поэтому я здесь вставляю NLP-приемы, когда заставляю ваш мозг прослушивать одну и ту же информацию, и вы удерживаете внимание на ней. А представляете, если бы вы получили только краткое изложение этой книги? Вы бы просто зашли в интернет и загуглили «краткое изложение книги Петра Лупенко». «Благодари, люби, не бойся, будь благодарен, как будто у тебя уже есть то, о чем ты просишь, не смотри соцсети, ну и в целом будь хорошим парнем». Вас бы это вдохновило? Вас бы это перепрошило? Нет. Вы бы подумали, очередная псевдопсихологическая чушь. Собственно говоря, легкий контент так и работает. Вы просто получаете информацию, которую забудете уже через минуту. Вспомните последний короткий ролик, который вы смотрели, когда последний раз листали ТикТок, соцсети. Что там было? Даже если вы вспомните какой-то один, я вас поздравляю, в вашей памяти всплыл всего лишь один, а посмотрели вы десятки или сотни буквально за полчаса. Не кажется ли вам, что вы потратили огромное количество энергии на то, чтобы запомнить один короткий ролик? Если вы смотрите сериалы или фильмы как сумасшедшие, вспомните, как зовут главных героев. Вспомните, как зовут второстепенных героев. Наверняка многим будет сложно это сделать. Но так или иначе, длительное удержание внимания при просмотре фильма требует от вас колоссального количества энергии. Потому что фильм раздражает сразу два ваших центра – визуальный центр и слуховой. А что происходит, когда вы читаете литературу? Глаза вам не дают готовый контент. Они лишь инструмент для поедания символов в виде букв. Зрительный центр не раздражен. Раздражается только ваше подсознание. Подсознание — это воображение. А воображение — это единственный центр, который полезно раздражать. Вы сами создаете контент в голове. Видите, на самом деле не глазами, а мозгом. Глаза — лишь источник потребления сигнала. Зрительный центр находится в мозге. И когда вы читаете, то создаете визуальный образ, когда рисуете внешность персонажа, плюс слуховой, когда создаете голос. Ваш мозг работает на полную катушку, вы концентрируетесь, прокачиваете свой мозг. Когда же вы смотрите уже готовый продукт, то то растрачиваете колоссальное количество энергии, чтобы удержать визуальный и звуковой образ. Это не значит, что смотреть фильмы или сериалы плохо. Но плохо, если вы посмотрели весь сезон за вечер. Плохо, если вы посмотрели все 7 частей Гарри Поттера за раз. Когда что-то превращается в манию, нет ничего в этом хорошего. Книга как лекарство от депрессии. Книга, на мой скромный взгляд, является самым лучшим лекарством от депрессии, потому что сам процесс чтения восстанавливает ваши нейронные соединения, ваши когнитивные способности, прокачивает ваше воображение. И что самое главное, дарует вам положительные эмоции во время того, когда вы читаете позитивные установки и аффирмации. Когда вы закончите слушать эту книгу, самое худшее, что может быть, это не продолжить читать что-то еще. Вы должны быть всегда в потоке чтения. И даже не потому, что из книг вы узнаете что-то новое, а потому что книга сама по себе излечивает. Мир цифровых технологий никуда не денется. И как бы я сам их не любил, я прекрасно понимаю и их опасность. Я знаю, что если не устраивать себе цифровую гигиену, депрессия будет пытаться засасывать вас обратно снова и снова. Сейчас вы уже от нее избавились, и уже все хорошо. Вы счастливы. Удерживайте это состояние. Я счастлив. Все хорошо. Я благодарен Богу за то, что моя депрессия закончилась. Я благодарен Богу, что научился соблюдать цифровую гигиену. Я благодарен, что отныне чувствую себя хорошо и прекрасно. Я полон сил, и мой мозг восстановлен. Я рад и благодарен. И люблю Бога за то, что теперь могу спокойно просыпаться по утрам. И все мое состояние радостное, счастливое и излучает любовь. Спасибо тебе, Господи, за то, что я научился внедрять цифровую гигиену в свою жизнь. Спасибо, что я понял, насколько это важно — держать свой мозг под контролем. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что я научился быть ответственным за свою цифровую гигиену. Спасибо, что я осознал, как важно читать книги. Спасибо, что я люблю читать книги. Спасибо, что книги читаются так легко. Спасибо, что я вхожу в тот малый читающий процент населения планеты. Спасибо огромное. Спасибо, что я читаю. Спасибо, что каждый день я тренирую свой мозг, напитываюсь новыми знаниями. Спасибо, что я счастлив. Спасибо, что я себя прекрасно чувствую. Спасибо, что моя депрессия закончилась. Спасибо, что мне хорошо. И спасибо, что после этой книги я прочитал еще десятки и сотни книг, стал умнее, стал спокойнее, стал добрее и стал честнее. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Я думаю, что прямо сейчас вы как минимум начнете с того, что почистите список подписок в своем телефоне. Уберете новости, которые часто несут только один негатив. Уберете бесполезные группы с барахолками, со смешными видео, с бестолковым контентом. Оставьте рабочие чаты. Если хотите оставить новостные каналы, оставьте один, но самый важный, чтобы не пропустить вторжение инопланетян. Потому что когда я пишу эту книгу в 2025 году, только это и осталось. В целом ничего удивительного. В общем, почистите все и создайте, если вам хочется, расписание. Допустим, вторник, среда, четверг будут без гаджетов. Возможно, вам ближе такое отношение к цифровой гигиене, как у меня. Вы просто убираете соцсети до того времени, пока не восстановится вся ваша нервная система и пока вам не станет хорошо. Выбор за вами. Но суть в том, что цифровая гигиена в жизни обязательна.